Может, кто сможет рассказать мне, как проходит эта жирная прямая линия границы между США и Канадой не на карте, а по земле, через горы, ущелья и прочие препятствия. Геометрические извращенцы, твою мать. Вот в русском фольклоре есть такая поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Жаль, что те, кто рисовал эти линии по карте, не владеют великим и могучим языком Пушкина, Толстого и Достоевского. Мой водитель закончил чирикать на непонятном мне языке с преобладанием протяжных гласных букв и обернулся ко мне. Проснулся? Да. Мы приехали. Я вижу. Пойдем. Куда? Меня уже начал забавлять этот односложный разговор. Ты будешь говорить. С кем? С вождем. Хорошо. Ну, хоть не с полицейским. Хотя, хрен его знает. Может, у них тут по-прежнему вождь решает, кого карать, кого миловать. Скажет, чтобы меня привязали к позорному столбу, и привяжут. А молодые индейцы будут на мне отрабатывать меткость стрельбы из лука. Хрен их знает, этих аборигенов. Лучше буду пока больше помалкивать, да присматриваться. А там посмотрим, что тут у них и как. Вообще-то, у меня в голове была немного другая картинка, как должна выглядеть индейская резервация. Никаких тебе вигвамов, никаких украшенных перьями воинов и женщин в длинных домотканых платьях. Обычные люди в обычной одежде, только чернявые все. И чумазые дети, бегающие по улице, больше напоминали цыганских детей. Такие же сорванцы. Правда, мое появление внесло в это броуновское движение некое разнообразие. Детишки застыли, разглядывая меня, а я разглядывал окружающую меня действительность. Действительность не впечатляла. Дома неказистые и обветшалые, явно сделаны, как говорится, из говна и палок. Местами на стенах виднелись заплаты из фанеры, прибитые, наверное, прямо поверх прорех в стене. Запустение. Вот как я бы назвал представшую передо мной картину. Несколько старых машин подсказали мне, что машина, сопровождающего меня рейнджера, гораздо новее их и в разы дороже их всех разом. Мы подошли к дому, который, если и выделялся среди других строений, то только тем, что на стенах были нанесены какие-то традиционные индейские рисунки зверей. Хрен его знает. Вот вроде медведь, но больше всего напоминает большую собаку. Лубок какой-то. Как это будет по-научному? Примитивизм? Я сильно обломался, думая увидеть дряхлого старика с головным убором из сотни перьев и лицом испещренным морщинам. Обычный человек неопределенного возраста, лет за 50, в нормальной одежде и без перьев. Он сидел за большим деревянным столом. Единственное его отличием было то, что сидел он, как статуя. Его лицо не выражало эмоции, а глаза, казалось, смотрели не на меня, а сквозь меня. Жестом мне указали, куда мне сесть. Место было прямо напротив вождя. Похоже, что сейчас начнется допрос. Я допросов особо никогда не боялся. И сам допрашивал, и меня допрашивали. Плавали, знаем. Но похоже, что сегодня это будет не так просто, как раньше. Эти люди умеют считывать эмоции и на подсознательном уровне чувствуют ложь. А я, к сожалению, не могу похвастаться таким покерфейсом, как эти индейцы. Рейнджер Джон разместился сбоку, примерно посредине между мной и вождем. Его лицо тоже не выражало ничего, но к нему я как-то уже привык. А лицо вождя напрягало и немного пугало даже. Хотя чего мне бояться, Джон стал говорить. Он говорил на своем языке короткими рубленными фразами. Несмотря на то, что его речь была обращена к вождю, тот даже и не смотрел в его сторону, продолжая глазами просвечивать меня насквозь. Нашел чем удивить. Я столько раз бывал в разных кабинетах у начальников всех мастей. Давно освоил один способ, как бороться с такими суровыми взглядами высокого руководства. Надо просто смотреть им прямо в точку между бровями, то есть поверх их глаз. А еще вдруг вспомнилось, приписываемое Петру Первому мудрое изречение. Подчиненный перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Это меня не то чтобы развеселило, но я все-таки расслабился. К этому времени рейнджер закончил свой рассказ. Вождь, продолжая смотреть на меня, что-то сказал, а Джон тут же перевел это мне. Расскажи о себе. Глава 11. Все вперемешку. Вожди, шаманы, боги. 02 сентября. 1974 год. США. Штат Монтана. Индийская резервация Блэкфит. Расскажи о себе. Легко сказать «расскажи о себе». С какого момента начать? С этой жизни или с прошлой? Глаза индийского вождя, словно глаза змеи, гипнотизируют меня, как кролика. С какого момента начать? Переспрашиваю я у переводчика. Он в свою очередь переспрашивает у вождя. Расскажи о своей семье. Ну, что же, хорошо еще не с самого начала. Как там написано в древней книге. В начале было слово. Я собрался с мыслями и начал вещать. Никогда не любил в прошлой жизни этот пункт, который требовалось заполнить при приеме на работу в серьезную структуру. Автобиография. Где родился, где крестился, где учился, с кем судился. Ладно, чего там, поехали. Родился я в 60-м году, далеко отсюда, в России. Мама умерла при родах, отец умер, когда мне было 9 лет. Я воспитывался в приюте. Приют это, конечно, не совсем правильное название, но мне так было проще, чем попытаться перевести и объяснить индейцам, что такое школа-интернат. Через 5 лет я сбежал оттуда, и вот кое-как добрался сюда. Купил машину, ехал в сторону западного побережья. По дороге подобрал парня в военной форме. За ним охотились копы. Они стреляли по нам, я по ним. В горах нам пробили бензобак и машина встала. А я еще раньше прострелил им колесо и убил одного из них. Всего врагов было 8. Парня, который был со мной, сильно ранили. Он потерял много крови, и я оставил его в пещере, а сам пошел и убил 6. Они шли пешком по нашему следу. 8. Тот, кто остался в живых, был у них старшим. Он устроил засаду и взял меня в плен. Но ко мне на помощь пришел парень, которого я оставил в пещере. Он из последних сил пришел и застрелил врага, освободив меня. После этого он умер. Я собрал трофейное оружие и ушел в пещеру, потому что начался сильный ливень. Там я потерял сознание, а когда я очнулся, то оказалось, что вход в пещеру завален камнями. День или два я откапывал сам себя. Когда я смог это сделать, то сразу пошел посмотреть, что там с моей машиной. Поскользнулся на мокрой глине и упал с обрыва. Мне повезло, я зацепился за дерево, растущее из скалы, а потом пришел Джон и вытащил меня на веревке. После этого он привел меня сюда. На этом, вроде бы, все. Рейнджер Джон, словно синхронный переводчик, вполголоса переводил мои слова вождю, а тот все так же сидел, как каменная статуя самому себе. Но этот статуя иногда говорил пару фраз спокойным голосом. Джон тут же переводил их мне. «Почему ты помогал тому парню? Он же тебе никто, ему нужна была помощь. А ты знаешь, почему за ним гнались?» «Знаю. Он чинил самолеты, а ему давали плохие детали. Он пожаловался командиру, но оказалось, что главные начальники воровали новые детали, а для ремонта давали старые. Деньги делили. Убили его младшего командира, и хотели убить его. Он сбежал. Какое тебе дело до их самолетов? Ты же не из этой страны. Мне нет никакого дела до их самолетов. Я помогал честному человеку, попавшему в беду. Ты всем помогаешь? Если меня попросит хороший человек, и я пойму, что ему нужна помощь, а я в силах ему помочь, то почему бы и нет? И тебе все равно, из какого племени этот человек, не всегда, но все зависит от человека. В каждом народе есть хорошие и плохие люди. Ты умеешь сразу определять, хороший человек перед тобой или плохой? Нет, я тоже иногда ошибаюсь. Как твое имя? У меня было много имен, но изначально мое имя было Александр. Фамилия? Тихий. Фамилию и имя я назвал по-русски. Если имя Александр оба моих собеседников восприняли нормально, ведь и в англоязычной стране, которой по сути является США, имя Александр – не редкость. И даже его испаноязычный вариант Алехандро встречается довольно часто. А вот на фамилию Тихий они отреагировали странно. «Что означает твое родовое имя Тихий?» – спросил Рейнджер. «Моя фамилия в его произношении звучала как-то иначе, как не по-русски. Похоже, что сочетание этих звуков и в их языке имело какой-то смысл. Перевести можно как Куиэтман, англ, тихий человек. Ты мне называл свой город, откуда ты пришел?» «Да, мой город, Москва. Я в первый раз за все время нашей беседы увидел, как что-то изменилось в лице вождя. В его глазах на долю секунды блеснул какой-то интерес, но тут же снова пропал под каменной маской. Он снова что-то сказал, глядя мне в глаза. Джон перевел. Ты уже знаешь, что Москва означает медведь. Да, в твоей стране есть медведи? Я усмехнулся. Да, есть, и очень много. Медведь один из символов нашей страны. А ты охотился на медведя? Нет, я жил в городе и медведя у себя на родине видел только в зоопарке. Значит, ты с медведем в лесу не встречался? Ну, почему же? Встречался. Мы с моей подругой ночевали в лесу, это где-то в Пенсильвании. Пенсильвания?» – задумчиво переспросил Рейнджер. «Это далеко. А где сейчас твоя подруга?» «Она погибла. Я не смог ее уберечь. К тому же меня не было рядом, когда дом, в котором она спала, сгорел. Кто поджег дом? Терять мне уже было нечего. Даже если они потом сдадут меня полиции, я уже наговорил на несколько пожизненных сроков или на электрический стул, на крайний случай. Так что я признался сразу. Их больше нет. Я их убил». «Сколько человек ты убил? Здесь в Америке, или всего? Я не считал. Это были враги. Кто были эти люди? Грабители, убийцы, торговцы наркотиками и предатели. А медведя, которого ты встретил в лесу, убил? Нет. Я просто поговорил с ним, и он ушел». Снова сверкнули глаза старого вождя. «Ты знаешь язык медведей?» «Нет. Я говорил с ним на своем родном языке». «Что ты ему сказал?» «Да, так, сказал, что приехал издалека и передал ему привет от нашего сибирского медведя. Он послушал мой голос и ушел. Это был гризли?» «Не знаю. А какой он этот гризли? Большой? Коричневый?» «Нет. Тот медведь, с которым я говорил в лесу, был черный». Рейнджер внимательно посмотрел на вождя, но тот по-прежнему изображал живую статую. «Ты не боялся его?» «Ну, почему?» «Боялся. К тому же я был не один, и больше боялся за свою подругу. Она была твоей женой?» «Не знаю, как ответить. Она была моей женщиной короткое время. Мы с ней делили еду и кров. Она была воином и даже спасла мне жизнь. Но женой мне она не была. У меня на родине осталась молодая невеста, которая ждет, когда я вернусь домой. Ты еще говорил, что последнее твое имя было Айвин. Почему?» «Так я назвался одному парню, которого спас в Огайо. Я остановился на заправке, а там двое наркоманов грабили магазин. У одного был большой нож, а у другого револьвер. Я обезоружил их и сдал шерифу. Когда меня спросили про мое имя, то я почему-то назвался Айвином. Не хотел называть свое настоящее имя». «У тебя есть документы?» «Да, но они не настоящие, и в них указано не мое имя». «Какое имя написано в документах?» «Готлиб Штильман». «Это имя что-то означает?» «Ну, перевести можно, я задумался. Наверное, как тихий человек, которого любит Бог». Рейнджер внимательно посмотрел на вождя. Тот ему что-то сказал. «Сейчас я отведу тебя в дом, где ты сможешь отдохнуть и помыться. Женщины тебе помогут. Да я и сам смогу помыться, если что. Не маленький уже. Пойдем». «Вот что это сейчас было, я ни хрена не понял. Странный какой-то допрос. Что на уме у этих индейцев?» «Мой проводник привел меня к какому-то дому на окраине городка. Дом ничем не выделялся на фоне соседних, такой же обшарпанный. Встречать нас вышли сразу две, очень похожие друг на друга, девушки. Неужели все индейцы, для нас, европейцев, так же похожи друг на друга, как китайцы?» «Но оказалось, что я не прав. Это действительно были родные сестры, к тому же близнецы. Джон представил им меня, назвав Айвином, а их имена мне показались странными, а не старый тустар. Я не сразу сообразил, что их родители не слишком заморачивались с именами, и назвали дочерей одна звезда и две звезды, типа старшая и младшая. Наверняка на языке черноногих это звучало как-то по-другому, но мне они назвались именно так. На вид им было лет 16-18, не больше. Но Джон, не уточняя детали, сказал, что они уже вдовы. Нифига себе тут у них дела. Такие молодые и уже вдовы. Ну а дальше, меня пригласили в дом, а Джон, молча, ни с кем не попрощавшись, ушел. Я сижу в большой бадье, на свежем воздухе, во дворике за домом, а меня поливают водой из ведерка. Вода не горячая, не холодная, так, еле-еле теплая, но мне хорошо. Я уже смыл с себя грязь и пот прошедших дней. Аня и Туся, как я стал называть индейских скво, оказались вполне себе компанейскими 17-летними девчонками. Довольно бегло болтают по-английски. Они уже просветили меня, куда делись их мужья. У Ани мужик любил выпить. А так, как у индейцев большие проблемы с этим, то алкоголь его и погубил. В резервации пойлом не торгуют, поэтому желающие выпить мотаются в ближайший городок, за пределами запретной зоны. Там его избила большая фура, когда он бухой возвращался домой. У Туси муж был не пьющим, но и это его не уберегло. В прошлом году в Америке произошел большой бада-бум. Индейцы решили показать федеральным властям свою силу и отстоять свои права. Они оккупировали небольшой городок Вундетни, раненое колено, в резервации Пайн-Ридж, штат Южная Дакота. Потом объявили о создании независимого индейского государства на территории этого поселения. 71 день индейцы сдерживали осаду полиции и ФБР. Их требования были простые и невыполнимы одновременно. Хотели заставить США обнародовать старые договоры между индейцами и правительством. И не только обнародовать, но и соблюдать обязательства, прописанные там. И я их понимаю. Мало того, что их на и обманули еще при подписании договоров. А потом, за прошедшие годы еще несколько раз обрезали земли, выделенные под резервации. То золото найдут на земле индейцев, то уран. А ведь это так надо было белым завоевателям американской земли. Еще индейцы требовали прекратить дискриминацию коренного населения Америки и т.д. и т.п. В конце концов федералы победили. Кто-то из индейцев был убит, кого-то посадили. Практически, это было последнее вооруженное восстание индейцев в Соединенных Штатах. Вот там-то и погиб муж Туси, звали его Белый Орел. Услышав эту историю, я вроде бы должен был проникнуться трагедией этой девушки и ее мужа. Но мне сразу вспомнился карикатурный индеец, рекламирующий в 90-е годы водку «Белый Орел». Хотя индеец из того клипа по своей наполненности дешевым алкоголем больше подходил на роль мужа Ани, раздавленного колесами большегрузного трака. Я сам лично ту водку даже не пробовал никогда, но падающий индеец, заявивший перед тем, как упасть я, Белый Орел, запомнился. А пока я приводил себя в порядок, кто-то позаботился о том, чтобы привезти мои вещи, оставленные мною в пещере. Аня уже суетилась, кидая грязную одежду в ту же воду и в ту же бадью, в которой я до этого мылся. Нормально тут у них все, просто и незатейливо. Без какого-то излишнего стеснения, сестры разбирали мои сумки, одежду, складывали отдельно. Патроны и деньги тоже отдельно. Несмотря на большое количество денежных купюр, девушки не высказали никакого удивления. Больший интерес у них вызвали шмотки, особенно те, что остались от Лолиты. Даже спросили у меня, зачем я вожу с собой женские вещи. Объяснил, что остались от подруги, которая погибла. Они отнеслись к этому спокойно. Видимо, смерть для них такой же обычный элемент жизни, как рождение, взросление и старение. Предложил им забрать себе все вещи, что им понравится. Обрадовались. Ну, прям, как дети. А я сидел с полотенцем на бедрах и грустил. Опять вспомнил Лолиту и снова корил себя, что не уберег бедную девочку. Вечер закончился сытным ужином. Ну, а после? Что после? Дом, в котором жили сестры, не был большим, и спальня у них была одна, и кровать была одна, но большая. Девушки не были красавицами, но их красотой была молодость, стройные фигурки и веселый задор. В общем, до того момента, когда я заснул, сестры вымотали меня так, что я не просто заснул, а провалился в нирвану и уплыл куда-то далеко-далеко. Раннее утро, 03 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Я по натуре ни фига не жаворонок, типичная сова. Но сейчас, когда я проснулся, было рано-рано. Мне было так хорошо, просто так валяться, раскинув руки на широкой кровати. Я один, а где все? Вчера тут было весело на этой кровати, как сейчас помню. Я потянулся. Природа звала немедленно встать и двигаться в известном направлении, чтобы освободить организм от лишней влаги. Как же хорошо-то! Я улыбнулся солнцу. Он послал мне в ответ несколько ярких лучей, и я чихнул от этого яркого света. Айвин, иди завтракать. Это они. Я уже научился различать сестер даже по голосам. Они были одинаковые и одновременно разные. Ну, прямо, как мы с Лехой. Похоже, что обе сестры были ранними пташками. Они сидели напротив меня и смотрели, как я ем. Есть у женщин такой бзик, накормить мужчину. Взгляды у них были какие-то игриво-загадочные. Кажется, что я вчера сделал что-то не то, или наоборот, что-то такое, чего они от меня не ожидали. Блин, а я даже особо не помню ничего такого. Вроде все, как обычно. Тьфу, дурак, я же вчера с ними. Из чего я вдруг так завелся? Завтрак был сытным, а взгляды у девочек почему-то голодными. Они что, еще не завтракали? Или у них тут принято, как во всяком патриархальном обществе, что сначала есть мужчина, а потом уже и женщины? Надо бы потом уточнить этот вопрос. Выяснить у сестер мне ничего не удалось, так как почти сразу после завтрака прибежал мальчишка и передал, что меня ждут в доме вождя. Я вспомнил вчерашний допрос и понял, что нынче будет продолжение банкета. Почему-то мне захотелось прийти к вождю не с пустыми руками. Помнится, так было принято раньше. А почему бы и нет, у меня есть деньги, но идти в гости с деньгами, как-то это пошловато выглядит, хотя, они тут не так чтобы очень богато живут, слышал, что большинство получает всего-то баксов 100 или 120, как пособие по бедности, так что у меня в сумке валяется примерно полугодовой бюджет всего этого поселка, черт, надо бы еще и сестрам подкинуть, думаю, что тоже будут не лишние, да, деньги дребеденьги, да и хрен с ними, легко пришли, легко ушли, но идти к вождю только с деньгами, все-таки как-то не очень удобно, о, а эта мысль, я достал оружие, разложил на кровати, и тут же принял решение, минут через 5 я был готов идти на аудиенцию, и тут же столкнулся с новой проблемой, а в чем я пойду, девчонки вчера замочили всю мою грязную одежду, и я не знаю, постирали они уже ее или нет, а если и постирали, то успела ли она высохнуть, Туся в один момент решила мою проблему, она принесла мне одежду ее погибшего мужа, я примерил, и оказалось, что все впору, тем более, что вместо застежек на этой индийской традиционной одежде из кожи, были ремешки, которые легко подгоняли костюм по фигуре. Я вспомнил, как хотел сделать себе спецжилет под 6 пистолетов сразу и тут же озвучил свою идею Тусе. Она почему-то была в восторге от моей задумки. Даже не знаю почему. Может, потому что я поручил ей важное задание? Неужели тут, как в фильме «Белое солнце пустыни», господин назначил меня любимой женой? Ладно, потом будем со всем этим разбираться. Я обсудил с Тусей, где должны располагаться пистолеты на жилете, а где запасные магазины, минут 5 с ней с этим провозились, а потом я понял, что раз вождь вызвал меня к себе, то пора бы уже и поторопиться, из моей бывшей одежды, на мне были только кеды, так как мокасины мне не приглянулись почему-то, может потом привыкну и к ним, но пока, я чувствовал себя в мокасинах, как босой в шерстяных носках, прихватив сумку и подарок для вождя, я направился на важную официальную встречу, глава 12, Ковайнен, Москва, друг индейцев, 03 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит, картину можно было назвать, те же и там же, было ощущение, что со вчерашнего дня ничего не изменилось в этом дома, все так же, как статуя самому себе восседал старый индийский вождь, то же самое место, что и вчера занимал и Джон. «Почему ты пришел к вождю с оружием?» – с порога спросил меня рейнджер. «Это оружие с моей родины в подарок вождю», – ответил я. «К тому же, можешь посмотреть, оружие не заряжено. Патроны я принес отдельно, в сумке». Суровый взгляд, направленный на меня и напряженный до этого момента, изменился. Двумя руками, с небольшим поклоном, я протянул старому индейцу автомат. Статуй немного расслабился и принял мой подарок. Посмотрел на гениальное произведение Калашникова, а потом передал его рейнджеру. Я думаю, что Михаил Тимофеевич одобрил бы мой поступок. Подарить автомат хорошему человеку – дело доброе. Хуже, когда это чудо-оружие попадает в плохие руки. Я протянул рейнджеру тяжелую сумку. Здесь патроны и запасные магазины к автомату. А еще, я достал несколько пачек долларов. Это я тоже хотел бы подарить вождю. Думаю, что эти деньги пригодятся вашему народу. Рейнджер перевел мои слова старому индейцу, и тут же перевел мне вопрос от вождя, а это честные деньги, не бывает плохого оружия, ответил я, убивает не оружие, убивает человек, не бывает плохих денег, деньги можно потратить на что-то плохое или наоборот на что-то нужное и правильное, опять перевод моих слов, надеюсь, что Джон переводит слово в слово, ты еще молод, но ведешь себя как мудрый старый воин, твои слова понравились на пиамахкаистов, что означает его имя, старый ворон, ворон, птица мудрая, а могу я узнать твое имя, Джон, койот без следа, это имя очень тебе подходит, когда ты шел по лесу, я видел, что после тебя не остается следов, ты говоришь, как все белые люди, в твоих словах много сладкого, но есть ли в твоих словах правда, я говорю правду, это то, что я думаю, в моих словах нет двойного смысла, койот без следа, все белые так говорят, а потом отбирают наши земли и выгоняют мой народ туда, где не хотят жить даже звери. Мне не нужна твоя земля, Джон. Я просто ехал мимо. Но, так случилось, что мне пришлось убить несколько человек. Я это делал не со зла. Я только защищался. Если их найдет кто-то на вашей земле, у вашего народа возникнут проблемы, их не найдут. Воины Сиксика уже позаботились о трупах. Следов не осталось. Спасибо. Мы это сделали не для тебя. Если бы их нашли, все равно бы подумали на нас. Извини, что я создал вам такие проблемы. Ты не виноват. Ты поступил, как воин. Меня этому учили. Но ты еще так молод. В нашей стране во время большой войны воинами были все, невзирая на возраст. Если мальчик мог держать в руках оружие, то он сражался, не щадя своей жизни. Наша большая война закончилась почти 20 лет назад, но нам в школе рассказывают о подвиге наших сверстников, и мы всегда готовы взять в руки оружие, чтобы защищать нашу родину. Ты говоришь, как настоящий индеец. Мы тоже с ранних лет учим нашу молодежь охотиться и воевать, но когда они вырастают, они стараются уехать жить к белым, пьют виски и позорят наш род. Среди нашей молодежи тоже есть такие. Значит, ты не такой, как многие из твоего народа. Я не могу хвалить сам себя. Пусть за меня говорят не слова, а мои дела. Это мудро. Но ты, там в горах, повел себя, как настоящий воин. Мы ценим это. К тому же ты воевал за другого человека, которого знал всего лишь один день. Такие, как ты, редкость среди белых людей. Но ведь и он тоже воевал за меня, и даже спас мне жизнь. Он просто отдал тебе свой долг крови. Ты же, когда решил ему помочь, не был ему ничего должен. Нельзя жить только по принципу долга. Так живут многие плохие люди. Их девиз: «Ты мне, я тебе». Нельзя творить добро только в надежде на ответную благодарность. Ты снова прав. Джон сделал паузу, а после задал новый вопрос. Куда лежит твой дальнейший путь? Я должен попасть на западное побережье. Ты охотишься на людей? Я замялся с ответом. Но, похоже, что здесь мне не удастся покривить душой. Да, это плохой человек, нет, но он делает то, что принесет людям зло потом, в будущем. Ты можешь видеть будущее, все могут видеть будущее. Когда у бизонов начинается брачный сезон, ты же знаешь, что потом у них появятся телята. Телята вырастут и станут взрослыми бизонами, чтобы снова появились телята. Так что и ты знаешь, что будет в будущем. Телята могут погибнуть, а еще могут приехать злые люди и убить всех бизонов. Это тоже один из вариантов будущего, и ты его видишь. Но ты также можешь и исправить его, позаботиться о телятах, чтобы они не погибли, или не подпустить злых людей к бизонам. Ты прав, вот так и с людьми бывает. Ты видишь, что человек залез на дерево и топором рубит ту ветку, на которой он сидит. Ты же знаешь, что произойдет дальше. Да, ветка под ним сломается и он упадет. То есть ты можешь видеть то, что с ним произойдет в будущем. Койот без следа все подробно переводил для вождя. Старый ворон смотрел на меня, но на этот раз это не был взгляд каменной статуи. В его глазах был неподдельный интерес. А потом он стал говорить. Речь вождя очень напоминала выступление какого-нибудь функционера на партийном собрании. Он начал так издалека, что первую половину его речи можно было смело пропустить. Странно. Раньше у меня сложилось мнение, что все индейцы немногословны. Хотя, сестры со мной болтали без умолку. В словах вождя о величии древнего коренного народа, населяющего эти земли до прихода сюда лживых и коварных бледнолицых, прослеживалась такая неочевидная параллель с высокопарной речью прораба из фильма Леонида Гайдая о том, как наши космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я с трудом не рассмеялся, глядя на торжественные лица старого ворона и койота без следа. Наконец-то вождь подошел к более конкретному вопросу. Он стал рассказывать о бедственном положении его народа в настоящее время. Большинство наших людей живет лишь на пособие по бедности. Это всего лишь чуть больше $100, и больше похоже на подачку, чтобы мы не сдохли с голоду. Нашим людям, чтобы найти себе хорошую высокооплачиваемую работу и уехать из резервации, нужно получить образование, а сделать это в резервации невозможно. Да, у нас есть школа, но преподавание в ней гораздо хуже, чем у белых. Есть за пределами резервации школы, где наши дети могут учиться, и за ними даже приезжает бесплатный автобус, но там на молодых индейцев смотрит, как на необразованных тупых дикарей, и постоянно притесняют. Я подумал, что это очень похоже на ситуацию, когда в нашей обычной школе учится часть детей из детского дома. Изгои – вот самое правильное название для таких учеников. Как бы они ни старались, на них все смотрят, как на дерьмо. Старый ворон продолжал. А янки по-прежнему нас боятся. Несмотря на то, что загнали нас в резервации, отобрав наши земли, они все равно опасаются нас. Особенно пугает янки пророчество местных шаманов о скором конце мира, опубликованное несколько лет назад. На землю индейцев явится белый брат, но не тот белый, что злой и жадный, а тот, что вернет смысл утраченным текстам древних писаний и ознаменует своим возвращением начало конца. Что это за хрень? Звучит прямо, как «Да придет Мессия». К чему это он ведет? Похоже, что они хотят возложить на меня какую-то миссию или квест. Нет, это все хрень какая-то. Кругом реальная такая жизнь, хоть и на альтернативной земле. Это не игра, в этом я уже убедился. Люди тут умирают не понарошку, а в натуре. И убивать приходится со всеми необходимыми подробностями, в виде дерьма и крови. Чего же им от меня надо, койот? Обратился я к рейнджеру. Тут, похоже, возникло какое-то недопонимание. Я не уверен в том, что именно я тот, кто вам нужен. Неужели ваши шаманы описали подробно такого бледнолицего парня, как я? В каком году ты родился, Айвин? В 60-м. Они написали, что появится белый брат ровно за год до твоего рождения. И все равно, я не уверен, что являюсь тем самым белым братом. Мы проверим тебя. Этого мне только и не хватало. Сейчас устроит экзамен на выносливость и все такое. Как тут у них мальчиков готовят и проверяют, перед тем, как назвать их воинами. Я все равно не понимаю, почему вы выбрали именно меня. Просто случайно подвернулся под руку. Ты не хочешь нам помочь? Я всеми силами готов прийти вам на помощь, но боюсь, что сил моих не хватит для того, чтобы выполнить возложенную на меня миссию. Я даже не понимаю, что вы вообще от меня хотите. Там, в предсказаниях ваших шаманов, было какое-то конкретное указание на то, что должен сделать белый брат, или были только общие слова, этого я не знаю, расстроенно сообщил мне Джон Койот, но скоро уже прибудут сами шаманы и будут решать этот вопрос. Скоро это сколько? День, неделя, год? Ты куда-то спешишь? В принципе, нет, но, тебе придется задержаться у нас, вы будете удерживать меня насильно, как пленника. Нет, ты наш гость. Мы очень просим тебя остаться. Я вынужден это сделать. Не в моих привычках отвечать на добро злом. А вы мне ничего плохого пока не сделали. Тогда тебе придется пока пожить у нас, Ковайнен Москва. Кто? Вождь дал тебе новое имя, Белый Медведь. Белые медведи живут у нас на далеком севере, и я их никогда не видел. Полное твое имя теперь звучит. Напикован по Иексе Москва. И что оно означает целиком? Белый человек, говорящий с медведем. Хорошо еще, что не говорящий медведь, подумалось мне, а то можно было бы меня в цирке показывать. Сегодня и ежедневно, на арене цирка, говорящий медведь. Ауить, как весело. То есть теперь меня все будут называть Белый Медведь? Тебя это так волнует? Ты же сказал, что у тебя много имен. Ты даже нам назвал не все свои имена. Ты прав, койот без следа. И что я буду делать у вас все это время? Отдохни. Впереди у тебя много дел. Ночь с 13 го на 14 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Сижу в деревянном шезлонге во дворе дома, курю, пуская колечки дыма в сторону неба. Небо полное звезд впечатляет. Луны почти не видно, лишь тоненький серп еле-еле светится на безоблачном небе. А я опухаю от скуки под этим, великолепно подсвеченным мириадами звезд, небом. Прошло уже 10 дней с того разговора, когда меня настоятельно уговорили остаться погостить в индийской резервации Блэкфит. Как говаривал знаменитый Дон Корлеоне, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Причем, я тут все-таки не пленник, а именно гость, почетный гость, и меня не стерегут, а только охраняют. Так сказать, пылинки с меня сдувают и кормят, как на убой. Надеюсь, что традиция съедать сердце сильного противника тут уже давно не практикуют. Мои новые подруги, Аня и Туся, во всем мне потакают, исполняют самые разные мои желания, и это совсем не то, о чем бы вы могли подумать, хотя и с теми желаниями тоже все в порядке. Первым делом они изготовили для меня тот самый жилет, о котором я так долго мечтал. Жилет из тонкой кожи, приспособленные под ношение сразу 6 моих пистолетов и 12 запасных магазинов к ним. Тяжеловатый жилетик получился, но я к нему уже начинаю привыкать, ношу его периодически, чтобы приноровиться пользоваться оружием и перезаряжать его в разных положениях, стоя, лежа, сидя. Девчонки подгоняли жилет на мне несколько раз, пока он не стал мне, как вторая кожа. Я хорошо помню, как разгрузка с магазинами все пыталась съехать в сторону более тяжелого груза и висеть на теле немного сикось-накось. А мне не надо, чтобы было так, сяк, наперекосяк. И в конце концов, моим подругам это удалось. Даже сейчас этот жилет не мне надет. Сижу и не испытываю никаких неудобств. Теперь мои девочки трудятся над лохматкой. Заказал им накидку типа лешего. Они нашли где-то сетку и начали вязать на нее всякие ленточки. На них ушла и форма Джека Прайера, и вьетнамский камуфляж, купленный в армейском магазине для Лолиты, много других тряпочек нужных расцветок. Койот, периодически заходящий в гости, заинтересовался нашим творчеством. Понравилась ему моя идея, хотя он и раньше знал, как маскироваться, но использование травы для маскировки – дело временное. Трава вянет и перестает скрывать охотника, а такой вот костюм, как теперь будет у меня, это уже надежная маскировка для длительного использования. Я выдал своим девчонкам премию вечно зелеными портретами дохлых президентов, примерно по 5000 каждый. Они приняли подарок от меня, как должное, и искренне обрадовались деньгам. Мы с ними даже съездили в ближайший город за пределами резервации на шопинг. Пока мои девочки увлеченно примеряли разную одежду, я умудрился, незаметно для них, воспользоваться телефоном на местной почте. Номер телефона в Нью-Йорке, по которому мне надо было позвонить, я помнил наизусть. «Привет, Сандра», — вежливо поздоровался я, услышав знакомый голос на том конце провода. Удивление и непонимание. «Привет, ты куда пропал?» Наконец-то откликнулась, узнавшая меня девушка. «Да, так, путешествую по Дикому Западу. Мне тут нравится. Ненадолго обосновался я тут в Монтане. Живу в гостях у коренных обитателей Америки. Черноногие, очень гостеприимные люди. Так, что, я тут задержусь еще какое-то время. Как там у вас дела?» «Нормально», немного недоуменно откликнулась, никогда не виденная мною Сандра. «Передавай привет всем нашим», сказал я и повесил трубку. «Дело сделано. Я вышел на связь», отметился. «Теперь пусть они сделают следующий шаг. Не думаю, что у них снова возникнет идея моего силового захвата. Тем более, что здесь, на территории Сиксика, у них ничего не получится. Но связь надо налаживать. Мое автономное плавание уж больно затянулось». Интерлюдия. «Товарищ генерал», тихий вышел на связь. Подробности. Он позвонил по известному ему номеру телефона и разговаривал с нашим агентом. В разговоре он сообщил свое местонахождение и упомянул, что по неизвестной причине вынужден там задержаться на неопределенное время. Где он сейчас? С его слов, он находится в индейской резервации в штате Монтана. Там, что одна резервация? Нет. Но он уточнил, упомянув народ черноногих. Это резервация племени Сиксика или Блэкфит. Что-нибудь еще? Никак нет. «Товарищ генерал», звонок оборвался. «Думаете, что он звонил под контролем?» Наши специалисты несколько раз прослушали запись. Голос был спокойным. Не похоже, что он говорил под чьим-то контролем. Похоже, что он просто постарался создать впечатление ничего не значащегося разговора. Разговор длился меньше минуты. «Привет, я тут в Монтане. Пока, и все, ясно. А что там его брат? Мы пытались с ним поговорить». Он ответил, что по его ощущениям, опасность Александру в данный момент не грозит, но помощь нужна. Вопрос с легализацией группы решен? Так точно, товарищ генерал, можно в любой момент отправлять. А как там дела с готовностью группы? Тоже все в порядке. Ребята усердно занимались все это время и вполне готовы к заданию. Легенду свою знают на зубок. А что там на месте? Их готовы принять? Оружие, снаряжение и прочее? Все готово. Только. Что только, есть сомнения, у кого? Куратора ЦК КПСС сомневается в моральном облике группы, а он тут с какого боку объявился? Комитет партийного контроля. Я спрашиваю, какого хера он сует свой нос куда не надо? Он не в курсе задания для группы, но он общался с ними. Кто разрешил? Почему мне не доложили? Виноват, товарищ генерал. Но, никаких но, больше его не подпускать к ним, под любым предлогом, а я разберусь, кто его сюда направил. И, кстати, в чем его сомнения? Моральный облик. Они все несовершеннолетние, но двое из них открыто сожительствуют, хотя и числятся у нас, как брат и сестра. А, Лешка с Маринкой, это нормально, но с ними вместе проживает еще одна несовершеннолетняя. Она, что, тоже сожительствует с Алексеем? Никак нет, товарищ генерал. Тогда, в чем проблема? Не могу знать. Я тут не вижу никаких проблем. Готовьте группу. Есть. Разрешите идти? Иди. Глава 13. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но, потом, КФДМБ. Середина сентября. 1974 год. США. Штат Монтана. Индийская резервация Блэкфит. Вот уже целую неделю резервация напоминает встревоженный посещением медведя улей. Постоянно подъезжают делегации из разных мест и располагаются на большом пустыре рядом с поселением. Едут на машинах, на автобусах и даже на конных фургонах, а потом начинают ставить свои вигвамы. Хотя правильное название этих конических палаток из кожи и палок, вроде бы, типи. Но, как нам в детстве сказал Шарик из Простоквашино, фиг вам, это индейское жилище. Ну а мы верим нашим героям, даже из мультиков. Короче, большой шухер получился тут у них. Что-то среднее между переселением цыганского табора и пожаром в борделе во время наводнения. Посреди небольшой поляны, на которой по кругу установили эти самые типи-вигвамы, приезжие стали сооружать нечто напомнившее мне большой пионерский костер, который нам обычно устраивали вожатые на окончании смены в лагере. Надеюсь, что это не тот костер, на котором поджаривают еретиков и фальшивых белых братьев из шаманского пророчества. Ну, а мне пока что заняться особо нечем. Мои девчонки уже сшили мне новую одежду из тонкой кожи. Та, которую я носил раньше, тоже была не такой уж и старой. Но мне сказали, что она была сшита не для меня. А это новое одеяние, сделанное лично мне, соответствует моему уровню. Какому там уровню, я так и не понял. Все-таки эти возникающие трудности перевода с языка индейцев сексика на плохой английский, а потом попытки перевести их на русский, немного искажали порою изначальный смысл сказанного. Но я уже начал привыкать к этому, и даже стараюсь не обращать внимания на некоторые нестыковки. Догоняю, додумываю, так сказать, по смыслу. Да куча мне сотворили еще одну накидку типа лешего. Я попытался спросить, зачем мне вторая, но они отговорились простым словом «надо». Ну, надо, так надо, я же не против. Да и вышла вторая маскировочная одежа лучше, чем первая. Наверное, руку уже набили, и опыт появился. Глядишь, так откроют тут маленькую артель по производству лохматок. А что, вещь полезная, и на войне, и на охоте. Местная молодежь тут ко мне приходила, так сказать, проверить на слабо. Рослые парни, крепкие такие, видно, что молодые еще. Но я и сам нынче такой же, общались мы с ними без переводчиков, на корявом английском. Ну, что же, видны плоды цивилизации. Наверное, эти молодые черноногие все же пару раз посещали школу. В общем, мне сказали типа того: белые, говно, индейцы рулят, давай бороться. А не боишься? Спросил я у самого смелого и рослого индивидуума, который, похоже, был у них заводилой. Орлиное перо никого не боится, смело ответил мне противник. Зря, говорю я, только дурак никого не боится. Любого противника надо опасаться, а глупая бравада до добра не доводит. Нашу беседу с ним слушали не только его малолетние недоросли, но и пара взрослых индейцев, проходящих мимо. Может, поэтому он так возбудился на мои слова. Ты назвал меня дураком? Лично тебя нет. Дураком я назвал того, кто идет навстречу своей смерти, не думая о том, как победить, надеясь на то, что он самый храбрый и сильный. Дурак не знает, что всегда может найтись тот, кто сильнее тебя. Твои слова, как и у всех белых, лживы. У всех белых два языка, как у змей. Люди бывают разные. И неважно, черный он, белый или красный. Ты сюда поболтать языком пришел, или хочешь подраться? Краснокожий молодец покраснел еще больше. Впору уже переименовать его в сеньора Помидора. Или как он там назвался, орлиное перо? Может, если я его назову куриной жопой, он вообще выйдет из себя, молодой, горячий. Сразу видна большая разница между ним и старым вождем. А между тем, противник вынул откуда-то сзади из-за пояса нож. А без ножа ты на безоружного человека боишься нападать? Съязвил я. Это ты меня боишься, белый? Да, я боюсь, с усмешкой сказал ему я. Боюсь, что ты можешь порезаться. Народу вокруг небольшой полянки, на которой мы стояли друг напротив друга, уже собралось приличное количество. Ну, еще бы, телевизоров я тут что-то не видел в домах, а тут такое шоу. Бой молодых оленей во время гона, да и только. Правда, только один олень молодой и горячий, а другой, ладно, хватит болтать. Он попер на меня буром. Никакой техники, никакой тактики. Просто желание нанизать меня на свою ржавую железяку. Я давно заметил, что во время поединка зрение становится в разы сильнее, и в доли секунды можно заметить царапину на направленном тебе в голову стволе или следы ржавчины на плохо почищенном ноже. Удар его ножа был направлен снизу вверх мне в район сердца. Парнишка явно не шутил, В отличие от меня, все остальные мои действия были произведены на автомате. Классический прием против ножа, который мы не раз отрабатывали на тренировках. Правда, с небольшими дополнениями. Дело в том, что в милиции учили просто защититься от ножа, а в армии было все иначе. Захватываю его за запястье левой рукой, а правой заламываю кисть его руки. Хреначу ему ногой в живот для расслабления организма. Его руку тяну вверх и влево, продолжая заламывать ему кисть внутрь, а локоть наружу, и с разворотом тела роняю его спиной оземь. Громко упал, подняв кучу пыли. Доламываю кисть, забирая нож, закручиваю его руку ему же за спину. И так получается, что его ножик уже у меня в руке и прижат к его горлу, а я сижу на нем сверху. Блин горелый, да я дольше рассказывал, что делал. Кажется, что даже зрители были немного удивлены и недовольны таким быстрым развитием событий. Тело подо мной даже не дергалось. А чего дергаться, если рука заломлена за спину, а к шее приставлен твой собственный нож? Какой смысл? Ты сдаешься? Спросил я поверженного противника. Нет, упрямо прохрипел индеец. Зря. Если будешь дергаться, то можешь повредить себе руку. А рука – предмет нужный. Пригодится еще. Я не сдамся. Прошипел сквозь зубы парень, пытаясь высвободить руку. Куда там? Только себе же больнее и сделал. Умные люди много десятилетий изобретали этот прием, а потом только учили других. Из этого захвата не вырваться так просто. Есть способы, но ему я про них не расскажу. То, что я тебя сегодня поборол, говорит не о том, что ты слабак. Просто я оказался сильнее тебя. Завтра все может измениться, если ты начнешь тренироваться со мной. Ты сможешь научить меня, чему-то я тебя научу, чему-то ты меня. А сейчас пора уже заканчивать валяться в пыли. Давай я тебя аккуратно отпущу. Мы встанем с земли, отряхнемся от пыли и пожмем друг другу руки. Отпускай. Я осторожно отвел нож от его шеи и не спеша поднялся, отпуская руку индейца. Ножик, подкинув на руке, я метнул в сторону, и он воткнулся в землю метрах в двух от нас. А вот расслабляться нельзя никогда, особенно с противником, которому незнакомы законы чести. Еще не поднявшись с земли, молодой индеец подсек мои ноги. Не ожидавший этого, я валюсь плашмя на землю, а этот подлец умудряется запрыгнуть на меня сверху. Слегка оглушенный падением, я даже пропускаю пару его ударов, но тут же, прямо из партера, произвожу классический треугольник ногами. И через минуту или даже меньше, противник в отключке. Я встал, отряхнул с себя пыль и пошел в сторону дома. Он убил его. Послышались голоса. Убил. Очнется эта куриная жопа. Не сдержался я от оскорблений. В следующий раз не будет нападать, как трусливый шакал. Он не дышит. Я обернулся. Подошел к противнику и похлопал его по щекам. С непонимающим взглядом, еще не придя в себя, он снова попытался ударить меня кулаком в лицо. Но на этот раз я был к этому готов. Отбил его руку и коротким ударом разбил ему нос. Ну, вот, оговорили, не дышит. Я же сказал, что очнется. Вот сейчас он зачем опять в драку полез? Я уже два раза ему показал, что не надо этого делать. Твои удары подлые, заявил мне один из взрослых индейцев. Я этого человека раньше не видел. Куча перьев на голове, какой-то вождь что ли. Похоже, что он из приезжих. Ты оскорбил моего сына. Ах, вот в чем дело. Обидели детятку. Бедного ребятеночка побили. Не я напал первым. Я только защищался. Ты дерешься, как трус. Кинул в меня оскорбление обиженный отец. Не на того напал. Меня такими обзывалками не заведешь. Ты в этом уверен? Как твое имя? Я хочу знать, кто назвал меня трусом. Степной орел. Да что же они, издеваются надо мной, что ли? То белый орел из рекламы водки, то вот этот. Сразу на ум приходит. Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой. Зачем со мной ты повстречался? Зачем нарушил мой покой? Слова М. Исаковского. Послушай меня, орел степной. Твой сын хотел со мной драки сам. Он напал на меня с ножом, когда у меня оружия никакого не было. Я отнял у него нож. Он сбил меня подлым приемом, когда мы уже закончили поединок. Я снова его успокоил. Мне сказали, что он не дышит. Я привел его в чувство, а он снова попытался меня ударить. Я бил в ответ. А теперь скажи мне, кто из нас двоих трус? Сразись со мной. Ты не боишься? Я ничего не боюсь. Я понял. Это у вас семейное. Ну, да ладно. Вот смотри. Мне 14 лет, а ты взрослый воин. Если ты меня побьешь, то про тебя скажут, что он побил ребенка. Ну а если я тебя побью, то... Не боишься? что про тебя будут все говорить, что это тот, кого побил белый ребенок. Вот как удается краснокожим багроветь лицом во время гнева. Прям не краснокожий, а краснорожий. Во, точно, будет он теперь вождь краснорожих. Ты не ребенок, ты трус, а ты не мужчина. Кинул я ему в ответ. Надоело мне слушать эту ахинею. Достали меня уже эти благородные воины с перьями в башке. За свои слова ты ответишь мне. Всегда пожалуйста. Как будем драться? Где и когда? Здесь и сейчас. Не вижу препятствий. Только мой тебе совет. Сними свою красивую одежду, а то она будет потом в пыли, как у твоего непутевого сына. Я не нуждаюсь в советах от сопляка. Прорычал краснорожий степной орел и, сжав кулаки, бросился на меня. Когда я впервые попал в это молодое и гибкое тело Александра Тихого, я сразу понял, что мне теперь вполне доступны те приемы, которые раньше не получались из-за того, что я слишком тяжелый и мускулистый. Тренируясь, я на досуге освоил красивую вертушку в стиле Брюса Ли. Отрабатывал, правда, не на людях, а так, на подручных предметах, в лесу или в комнате. Учитывая, что на мне вместо привычных индейцам мокасинов были надеты армейские берцы, то удар получился на славу. Челюсть в одну сторону полетела, а перья в другую. Когда я с разворота влепил ботинком в морду этому степному орлу, то он упал, как подкошенный, в стиле того индейца из рекламы водки. «Ну, что?» – спросил я у окружающей нас толпы индейцев. «Надеюсь, на сегодня все закончено. Если кому-то интересно, то с завтрашнего дня могу провести занятия с желающими научиться моим приемам». Не оглядываясь больше, я ушел в дом, где с удовольствием напился какого-то ягодного напитка, приготовленного для меня Тусей. «Ты зря оскорбил его», — сукоризной сказала мне Аня. «Кого из них?» «Орлиное перо. Ты назвал его куриной жопой. Я слышала, как другие уже повторяют твои слова. Боюсь, что теперь его зовут именно так. Туда ему и дорога. А его отец? Его я тоже оскорбил?» «Да. Ты сказал, что он не мужчина. А это значит, что ты назвал его женщиной. Такое оскорбление смывают кровью. Мне что, надо было убить там их обоих, и тогда целое племя инуксики стало бы охотиться за тобой?» «Как переводится это слово? Инуксики? Короткие накидки. Но они же сами на меня первые полезли. Что же мне надо было делать?» «Ты все правильно сделал. Они хотели драться с тобой. Ты их побил. Но зря говорил им при этом обидные слова. Не сдержался. Они ведь тоже меня оскорбляли. Ты не индеец. Они оскорбляли тебя перед поединком. Так принято. А ты назвал его куриной жопой, когда победил. Так нельзя. Да ну их. Они пришли к нам в дом и нарывались на драку. Вот как нарывались, так и нарвались. В следующий раз будут умнее. Да, в следующий раз они выстрелят тебе в спину из кустов. А, у вас вот так принято обходиться с гостями? И что мне теперь делать? Убей их первым. Думаю, что так будет хуже. Будь хитрым, как лис. Сделай так, чтобы на тебя не подумали. Ты думаешь, что у меня получится? Койот без следа любые следы читает, как падре свою книгу. Койот не будет искать твои следы. Так найдутся и другие следопыты. Вон сколько понаехало гостей. Они не нападут до тех пор, пока не закончится общий сбор вождей и шаманов. Они сперва уедут, а потом начнут за тобой охотиться. Вот, когда они уедут, ты сможешь напасть на них. А если я не хочу на них нападать, тогда они просто убьют тебя. А мы с сестрой будем по тебе плакать. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого убьет. В тот же день, вечером. 1974 год. США. Штат Монтана. Индийская резервация Блэкфит. Дом вождя. Он не должен был так поступать. Орлиное перо пришел к нему сам и вызвал на поединок. Да, и теперь его все называют не иначе, как куриная жопа. Усмехнулся старый ворон. Он был не сдержан и вел себя неподобающим образом, как и его отец. Возразил ему койот. Инуксики всегда нападали из засады. Но они индейцы. А нас осталось так мало, что выбирать не приходится. Из-за таких, как они, мы всегда проигрывали белым. Да, они и на этот раз проиграли белому медведю, а он хорош в бою. Когда ты мне рассказал, что он один убил семерых, я сомневался. Ты мне не веришь, отец? Я только сомневался. А теперь уверен, что он не просто белый мальчик, которому повезло. В нем чувствуется присутствие духа, и это дух медведя. Хорошо бы, чтобы и у нас были такие воины. У нас будут такие воины. Уже две женщины из нашего племени понесли от него. Они тебе уже сказали об этом. Да, луна пришла, а крови не было. Будут дети. Хорошо бы, чтобы родились мальчики. Все во власти солнца. В тот же день, Поздним вечером, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Я сидел во дворе дома и любовался небом. Оно еще не почернело, как ночью, а было сочным темно-синим одеялом с рисунком из миллионов звезд. Еще не все созвездия были видны, но и это было красиво. Уже не в первый раз я думал о том, чего от меня хотят добиться индейцы. Ну, какой из меня нахрен мессия и спаситель индейского народа? Что я им могу предложить? Вооружиться и пойти войной на белых? Не смешите мои мокасины. Они уже в прошлом году ходили на войну. И чем все закончилось? Побили их, как детей, а потом еще больше закрутили гайки. Подумаешь, захватили деревушку в резервации и объявили себя независимым государством. Чепуха все это. Вон у нас шахтеры тоже стучали касками по брусчатке на Красной площади. И чем это все кончилось? А ничем. Пообещал им Боря Ельцин что-то и не сделал. Хотя клялся и божился, что ляжет на рельсы, если не сделает. Ну и что? Поезд с шахтерами ушел обратно, а Боря остался с головой на плечах. Тут надо придумать что-нибудь такое, чтобы прогремело погромче. А что у нас громко бахает? Надо подумать. Почему-то вспомнился Джек Прайер. Хоть мне с ним и недолго пришлось общаться, но наговорил он много чего интересного. Жаль, что я не смог его доставить для беседы к нашим. Они бы точно из него все вытянули бы. На него и нажимать не надо было. Он же сам мне рассказывал и про самолеты, которые могут нести под крылом ядрен батоны слаборазвитым странам, и про ракетные шахты поблизости от их авиабазы. Как он там называл ракеты? Минитманы? Минутмены? Да, хрен с ними. Все равно я в них не в зуб ногой. Причем в зуб ногой я дать могу. А вот в ракетах ни бум-бум не разбираюсь. Эх, служил бы я хотя бы в наших РВСН, то я бы знал, как поступить. А нас чему учили? Бей, круши, ломай. Интересно, а что будет, если ракету с боевой головкой взорвать прямо в шахте, при этом не открывая верхнюю крышку? Хорошая мысль. Знать бы как, так я бы сделал. Ну, да ладно, я подумаю об этом завтра. Глава 14. Планов громадье. 17 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Я снова на высочайшей аудиенции у старого вождя. Похоже, что все вожди и шаманы, приглашенные на сбор, посвященный счастливому обретению белого брата из пророчества, собрались. Так что это, так сказать, последняя инструкция перед тем, как предъявить меня на всеобщее обозрение. Хотя многие меня уже и видели, и оценили. Тот поединок с отцом и сыном не прошел даром. Эти индейцы, хуже базарных баб. Слухи и сплетни распространялись со скоростью ветра и передавались из уст в уста, как вирус гриппа, воздушно-капельным путем. Уже все знали новое имя орлиного пера, но пока только в лицо ему еще не говорили.